Глава третья. Башня Таару. Говорили, что когда-то еще до шатров и до городов, ныне надежно укрытых песками, лапани жили в предгорьях. На верблюдов смотрели с недоверием, занимались овцеводством, как какие-нибудь гиенцы. Любили лошадей, как опять же гиенцы, и строили башни, но уж точно не как кусатора, славные умением обрабатывать камень. Башен тех почти не осталось, да и что это были за башни? Камень под них не тесался, а подбирался по размеру так, если только в 2-3 удара молотка обмалывался по краям. Потом с водой мешалась черная пыль из глубоких ущелий и лепилось простое сооружение, высотой когда в 20, а когда и в 30 локтей. Основанием его был квадрат, что укладывался на расчищенный и ровный участок скалы, а каждый следующий ряд камней устраивался чуть уже предыдущего. Через 2 ряда в кладку вставлялся чурбак длиной в 2 локтя. На них потом устраивались лестница изнутри или 4 чурбака для перекрытий. Когда стены сходились до 4 локтей, ладилась кровля из сланца. Ничего особенного не было в тех башнях, которые почти поголовно превратились в груды камней. Но некоторые все же остались. Далеко к северу от Асаны, у исхода глубокой долины, что врезалось в теснину вершин Северного Рога на добрую полусотню лиг, возле единственного, но уже давно забытого перевала к гиблым землям, доживал век старый охотник Таару. Места эти пользовались дурной славой. Перевалом уже лет 200 безраздельно владели тати. Хорошо хоть не пытались спуститься с него в холодные пески. А конечным распадком, в котором долина делилась на 2 ущелья, – волки. Вдобавок ходили слухи, что в верхнем ущелье в развалинах старой кусаторской крепости обосновались разбойники, но так оно или нет, дополнительных сведений ни у кого не имелось. Не то, что среди лапани не хватало любопытствующих смельчаков, но те из них, кто несчастливо совмещал смелость с глупостью и безрассудством, находили более простые способы излечиться от этих качеств. Излишне говорить, что старика Таару, который последний раз выбирался из распадка еще до последней пагубы, его бывшие знакомцы числили мертвым, а те, кто был сведущ об его здоровье, сумасшедшим. Во всяком случае, никто не торопился его проведать. А уж если какой случайный путник изобредал в край черных скал, холодных ручьев и ледяных водопадов, то, миновав каменные ворота, созданные самой природой у входа в нижнее ущелье, открывал рот и застывал в изумлении. Даже на фоне взметнувшихся к желтому небу белоснежных вершин башня Таару не казалась убежищем самонадеянного карлика. В ней было не 20 и не 30 локтей, а как бы не все 40. К тому же она хоть и не выглядела новой, но не имела вкладки ни щели, ни выбоины. Ни один камень во всех ее 4 стенах не двигался с места, а узкие бойницы окон, которые начинались в 10 локтях над шумевшим у основания башни ручьем, поблескивали настоящими стеклами. Впрочем, удивление пропадало, когда редкие путники знакомились с хозяином сооружения, седым Таару. Достаточно было разглядеть его руки. Они напоминали корни столетнего горного клена. Такими руками можно было построить и пару подобных башен. Но Таару восстановил одну и гордился ею так, словно построил ее с самого основания, о чем, правда, ни одному из нечаянных или чаянных гостей не говорил. Вот только путников таких оказывалось в башне Таару не более полудюжины в год. Да и из этого числа он привечал не всех. Этой весной гости в нижнее ущелье зачастили. Сначала ранним утром у входа в ущелье показался старичок на сером ослике, который подъехал к башне Таару как к своей собственной, спрыгнул со сла, словно с коня, доковылял до жмурившегося под лучами утреннего солнца отшельника и только что не расцеловал его в обе морщинистые щеки. Обменявшись добрыми приветствиями, вроде «старый мерзавец», «трухлявый лапаньский пень», и тот, и другой спрятали улыбки в седых усах и бородах, и под аромат грибного супчика принялись делиться новостями, которых вроде бы и немного, но так лучше немного, чем совсем ничего. После полудня, к немалому удивлению обоих, на едва заметной тропе появилась путница. Она правила гигантской лошадкой уверенно, но не торопясь. На ней был серо-зеленый бурнус, в руках покачивался посох. На расстоянии 100 шагов от башни путница остановила лошадь, ловко спрыгнула с нее, словно проделывала это половину жизни, поклонилась приподнявшимся со скамьи старикам и принялась разбивать непритязательный бивак. Расстелила одеяло, вытащила из мешка простенькую треногу для котелка и стала стругать широким ножом привезенную с собой сухую деревяшку. Все правильно сделала. 100 шагов – то, что надо. Не слишком далеко, чтобы не заподозрить чего недоброго, и не слишком близко, чтобы не навязываться и не беспокоить. Не прошло и получаса, как бивак ее был раскинут. Костерок согрел воду в котелке, а серый камень у ручья скрыл путницу от взглядов окаменевших от любопытства стариков, позволив ей омыть тело и сменить белье. Когда она вновь появилась у костерка, в 10 шагах от него ее ждал Тару. Он с интересом проследил взглядом за уверенной поступью незнакомки. Хмыкнул, угадав под холстиной мешка самострел. Кивнул, оценив нож на ее поясе. А пуще другого тонкий подбородок, безупречный овал лица и твердый взгляд удивительных синих глаз. «С каких краев забрела в мою долинку, красавица?» Наконец вспомнил старик, что все еще владеет членораздельной речью. «Из дальних», — ответила путница, подсушивая холстинкой волосы. «Понятно», — кивнул Тару. «Помыться приехала. Одобряю. Хорошая водичка в моем ручье. Я б тоже приезжал сюда помыться, хоть с асаны, хоть с гимы, а хоть из гиены. Но не приезжаю, далековато. Да и чего ехать, если я и так здесь живу?» «Гораздо языком шевелить. Изголодался, наверное, в немоте да отшельничестве по чужому уху». Усмехнулась синеглазая гостья, наклонилась и бросила старику ярлык. «Знакомься, почтенный Тару. Меня зовут Арма, я из Зены. Надеюсь, воды в твоем ручье не убавилось после моей помывки?» «Ничего», — ловко бросил ярлык обратно старик. «Мойся в любое время. А надо будет спинку потереть, только скажи». «Непременно», — кивнула Арма. «Но уж не сегодня». «Так ты надолго?» — уточнил Тару. «Но не ко мне в гости. Хотя имя мое знаешь. Что говорят еще о старике Захапой?» «Ладно». Арма отбросила в сторону тряпицу. «Чего ломаться, если на излом не берут? Человека буду ждать. Если не ошиблась, появится здесь завтра или послезавтра. Или вы тут кого-то еще ждете?» «Я-то живу здесь», — осторожно заметил Тару и сдвинул лохматые брови. «А что за человек-то? Я-то хоть знаю?» «Знаешь», — кивнула Арма. «Об имени не скажу ничего, много у него имен. Мог и новое какое придумать, когда я и кличками обходился, а вот взгляд у него вроде моего, но только зеленый. Густо зеленый. Конечно, если он взгляд свой тебе как есть показывает». «А можно, выходит, и собственные глаза переиначить?» — переспросил Тару. «Многое можно», — откликнулась Арма. «Зачем он тебе?» — спросил старик. Спросил и уставился на гостью, да так, словно насквозь ее просмотреть хотел. «Разговор у меня к нему», — улыбнулась Арма чему-то такому, что старик, сам того не ведая, выкатил на собственный взгляд. «Да ты не волнуйся, Тару, я и не брошенная им, и не очарованная. Вроде бы. Дела у него были, с моей матерью. Есть кое-какие последыши от тех дел. Не тягостные, не сомневайся». «Сама из Зены, а пояс на тебе хурнайский», — мотнул головой на серебряную пряжку в виде двух рук Тару. «Подарок зеленоглазого», — ответила Арма. «Он же не из Хурная», — прищурился Тару. «И не из Туварсы», — заметила Арма. «А браслет у него на руке туварсинский. Видел или нет?» «Понятно», — задумался Тару. Развернулся, шагнул было уже к башне, но обернулся и бросил через плечо: «Я незваных гостей с неожиданными не соединяю, но тут случай особый. Зеленоглазый не терпит, когда за него думать пробуют. Ты это помни на всякий случай и собирайся. Волков пока в долине нет, и о разбойниках уж с полгода не слышали, но татья зарают. По мелочи, но радости не доставит. Лошадь заводи в башню. Сенник у меня там. Заодно и переночуешь. «Дорого возьмешь за кров?» — спросила Арма. «Так сговорились уже вроде», — хитро прищурился старик. «При следующей помывке спинка за мной». «Твоя спина всегда за тобой», — ответила Арма. Вечером она лежала на сене, смотрела на светящиеся щели в полу верхнего яруса, на котором вели беседу два старика. Слушала фырканье лошадей, шум воды за толстой стеной, обдумывала сделанное и то, что должна была сделать. И все ловила себя на странном волнении, которое накатило неведомо откуда. Дрожью пронизывала тело, вгоняла в жар. Ворочалась, пока не уснула. Люк открылся, когда за стенами башни уже стояла тьма. Эша осторожно спустился на одну ступень, на другую, потом раздраженно махнул рукой и вернулся назад. «Что там?» — спросил Тару. «Проснулась», — поморщился Эша. «Настарож разбросила, да странную какую-то. Не углядел, поди ты. Никогда не было такого, чтобы я сорвал хоть нитку, не то чтобы вовсе проглядел, пока не уткнусь». «Колдунья?» — сдвинул брови Тару. «А кто ее знает?» — буркнул Эша. «Далековато мы от запретной долины для легкого колдовства. Это надо или в Гиму, или в Парнс отправляться, чтобы колдуна или колдунью распробовать. Или не знаешь, что приглушено любое колдовство под небом Салпы? Тут разве только что-то простенькое, возможно, или что-то из древних времен. Конечно, если...» «Если?» — переспросил Тару. «Ты это...» — свернул на живот сумму, что висела у него на боку Эша. «Возьми вот этот тканый пояс, да повяжи на лоб. Я-то и без него обойдусь, а тебе пригодится». «Зачем это?» — не понял Тару. «Мнится мне, что девка может в чужой голове копаться», — пробормотал Эша. «Да не в догадки играть, а что надо выцеживать». «Значит, колдунья все-таки», — вытаращил глаза Тару. «Там увидим», — махнул рукой куда-то на юго-запад Эша. «Впрочем, в запретной долине, которая всякому колдуну силу дает, как раз этот дар обычно не к месту не действует. Хотя что я там был, с краешку побродил и только. Даже не знаю. Но колдунью я б сразу раскусил. Так-то вроде обычная баба, возрастом уж немало за 20. Красивая просто. Судя по всему, хлебнула она в жизни достаточно всякого. Но что-то в ней есть особенное. Там увидим, говорю. Или ты думаешь, что она в жены к зеленоглазому пришла проситься? Нет, приятель, туда она собирается. Куда и мы с тобой. И много таких там будет? Спросил Тару. И почему она здесь? Ей бы тогда южнее оказаться надо, лик на 400. Я слышал, чуть не орда в ледяном ущелье собирается. Сам-то давно там был. 10 лет назад. — ответил Эша. — Когда зеленоглазый первый раз в долину пробился. Но далеко мы не прошли. — Чего это так? — удивился Тару. — Вот шагнешь за границу, сам узнаешь, — пробурчал Эша. — А здесь я, потому что с полгода назад зеленоглазый сам сказал, что на середине второго месяца весны путь в долину от твоей башни начнет. Однако... Покачал головой Тару. Что-то близко он околицу наметил. Мог бы еще на 1500 лик на север отмотать. У него свое разумение, задумался Эша. Молод, но умен зеленоглазый. Я бы на его месте по-любому в ледяное ущелье не совался. Там ведь и в самом деле немало народу может скопиться. Уж не знаю, кто слух тот пустил, но всякий о том знает. По легким ушам далеко разнеслось, что уходит он в долину. А уж что сверху приплели. Про добычу, про золото, сам знаешь. Говорят, не только людишки, но немало и тати просочилось в ущелье. Я, когда к тебе правил, чуть не орду палхов сумел тайком обойти. Откуда они взялись в холодных песках? Тропок немерено, — пожал плечами Тару, — особенно окольных. Через западные ребра да через восточные, если ближе к дикому лесу забирать. Однако ближних дохоженных только две. Через твою Гиму и здесь. Но этот перевал на замке. Им мейки командуют, никого не пропускают, даже палхов. Хотя многое могло перемениться. Стали появляться ночами в этом краю незнакомцы. Я уж остерегаюсь лошадь за стенами оставлять. Да и мейки вроде спускаются иногда в ущелье. Следы видел. Но меня пока не трогали. «Пока», — с тревогой пробурчал Эша. «Ладно. Дождемся Зеленоглазого, там все узнаем. Может, он и в самом деле орду для похода в запретную долину собирает. Только ведь до Анды дойдут немногие, если вообще хоть кто-то дойдет. Да и есть ли она в самом деле, эта Анда? Зачарованный город этот, или нет ее? Может, выдумки все? Или была и нету? Развалины одни. Груды щебня? Что это там?» Лошади вдруг встревоженно захрипели, и где-то за стенами башни послышался тяжелый топот. Затем скрежет, словно кто-то провел по железной двери башни стальным когтем. Плеск воды и снова топот. «Мейк какой-то повадился», — пробормотал Тару. «Я ж говорю, вроде не озорует особо, но ночами бродит вокруг башни. Да чего удивляться, до перевала чуть за 20 лиг, а там как раз их деревня. Я сам не был, но Зеленоглазый сказывал». «Так не ходят они ж по одному», — удивился Эша. «Твари, конечно, опасные, но уж больно пугливые». «В пагубу, однако, в Орде Тати мейки замечены были», — вспомнил Тару. «Так то магия», — пожал плечами Эша. «Да и в Орде, опять же, шаманы постарались, да и слуги пустоты содействовали». «А сейчас, выходит, магии нет?» — прищурился Тару. — Есть, — кивнул Эша. — Вот девчонка эта что-то сумела выколдовать. Я кое-что могу. Но тяжело, со скрипом, как через толстый войлок. Там вся магия, там, в запретной долине. — И что ты думаешь? — стер с лица усмешку Тару. — Выйдет, что у Зеленоглазого? — Должно выйти, — пробормотал Эша. «Если не у него, то у кого же?» «Да и бывал он уже в запретной долине и после того раза. Не со мной. Только далеко пройти ему так и не удалось. Да, он и не рвался особо. Присматривался в основном. Знакомство заводил. Но теперь последняя попытка. Он так считает». «Почему?» «Не понял Тару». 12 должны проснуться», — ответил Эша. «Я говорил с Зеленоглазым, он не уверен, что это так уж важно, но хочет, чтобы они были на престолах, когда он доберется до Анды. Понятно, что они всегда там, но так, чтобы всей силой, лучше теперь». «И есть они там?» — прищурился Тару. «Престолы, храм. Насчет города не скажу, а храм и престолы точно есть», — кивнул Эша. «Доберется?» — усомнился Тару. «Теперь доберется», — твердо кивнул Эша. «Все лето впереди». «Да за лето можно хоть до Туварсы добраться и вернуться», — хмыкнул Тару. «А до Анды дальше», — покачал головой Эша. «Много дальше». Зеленоглазый появился в полдень следующего дня. «Едут!» — крикнул с башни Тару, когда арма, которая то рассматривала следы ночного гостя, то готовила какое-то затейливое зенское варево, наконец взялась за упряжь своей кобылки да за укладку дорожных мешков. Сначала из-за скалы появилась лошадь, которой правил крошка Малла. Затем еще двое всадников, и уже последним показался и Зеленоглазый. Хотя цвет его глаз на таком расстоянии определить было невозможно. Но через 10 минут арма разглядела их почти вблизи. Зеленоглазый спрыгнул с лошади и, прежде чем подойти к Тару, бросил на нее короткий взгляд. Она словно кивнула сама себе, пытаясь понять, чего было больше в этом взгляде – удивление или равнодушие. И вдруг вновь удивилась сама, удивилась странному трепету, который охватил ее, даже заставил дрожать колени и не сразу обратила внимание на его спутников. А они заслуживали внимания. Мало который сполз с лошади последним, не разжимал рукояти меча, напоминающего скорее кинжал, и опасность, которая понуждала его к осторожности, таилась в двух других спутников Зеленоглазого. Вертком лопани с щеткой коротко подстриженных, выгоревших до желтизны волос и высоком, крепком незнакомце, от которого и впрямь веяло опасностью. Его волосы были седы, но он не производил впечатления старика. Скорее наоборот, статью он дал бы фору не только Малле и Верткому, но и самому Зеленоглазому. Вот только последнего это вроде бы нисколько не беспокоило. «Мекиш!» — окликнул он Малла. «Оставь Сарлоту и Тарха в покое!» И снова дрожь пронзила все ее тело. Но теперь от звука его голоса и от этой дрожи внутри Армы сначала поднялась досада, а потом уже злость. Но Зеленоглазый больше не бросил на нее даже взгляда. Или решил дать утихнуть, перекипеть и испариться злости, или не узнал ее. Он подошел к подбочинившимся старикам, поклонился каждому и завел с ними негромкую беседу. «Мы надолго здесь?» — грубо окликнул Зеленоглазого седой. «Через час отправляемся дальше», — обернулся тот. «Ты ведь сказал, что твое сокровище спрятано в соседнем ущелье? Или передумал?» «Нет», — буркнул седой. «Но я не думал, что мы будем разъезжать по гостям. У меня много друзей, Сарлота», — ответил Зеленоглазый. «И я бы хотел познакомить тебя с некоторыми из них, но не здесь». Арма, наконец, справилась с волнением, перевела дыхание, хотя лицо у нее продолжало гореть. Пытаясь вовсе вернуть самообладание, она внимательнее пригляделась к седому и его спутнику, который как раз теперь прыгал вокруг лошади, как она поняла своего хозяина. Подтягивал седельные ремни и отметила, что у обоих не было оружия. Впрочем, и у Маллы, и у Зеленоглазого оружия тоже было немного. У Зеленоглазого, кроме мешка за спиной, в котором явно лежало что-то связанное с магией, имелся на поясе меч в простеньких ножнах. Да и туварсинский браслет по-прежнему посверкивал у него на запястье. Хотя браслет-то оружием не был. Зеленоглазый сам был оружием, спрятанным в ножны, но готовым вынырнуть из них в любой момент. Теперь он уже не напоминал Арме закаленного жизнью юношу, хотя и словно уменьшился ростом. Точнее, Арма выросла. Заметит ли он это? Заметит ли он ее вообще? Вот и Шитару заковылял в свою башню, вот и Эша перестал что-то рассказывать Зеленоглазому и стал сам его слушать, всплескивая руками и покачивая головой. Наконец, Тару вернулся из башни и принес не только стопку жестяных мисок, но и ружье в чехле, и какой-то мешок. И вот Зеленоглазый закинул ружье за спину и пошел к ней. Остановился в пяти шагах, окинул взглядом, улыбнулся, кивнул хурнайскому поясу на ее бедрах, сверкнул зеленым взглядом со странно расширенными зрачками. «Выросла. Как нашла меня?» «Услышала, что ты собираешься в последний месяц весны начать поход в запретную долину. До этого искала тебя долго, но легче найти листок, унесенный ветром». «Все, кто хотел меня найти, встречаются в ледяном ущелье через пару недель», — заметил Зеленоглазый. «А ты здесь. Твой маленький приятель, дожидаясь тебя в шатре в Асане, всю голову себе сломал, пытаясь понять, зачем ты назначил начало похода у башни Тару, а не в ледяном ущелье», — ответила Арма. «Понятно, что разобраться с разбойником надо, но прочих зачем тащить так далеко на север?» «Значит, все еще способна копаться в чужих мыслях?» — прищурился Зеленоглазый. «Вижу, что в твоих по-прежнему нет», — покачала головой Арма. «Да и старики перемотали головы лентами. Не пробьешься. Хотя, если посмотреть в глаза...» «Впрочем, ночью они бормотали, что в запретной долине это мое умение будет бесполезно». «Мы еще не в запретной долине», — задумался Зеленоглазый, словно уже принял решение брать Арму с собой. «А можешь покопаться в голове у Седова?» «Нет», — ответила Арма. «Он довольно силен. К тому же какая-то магия таится у него во рту. Перебивает его мысли, словно шум перебивает шепот». «Ты убила соглядатая Васани?» — спросил Зеленоглазый. «Двоих», — ответила Арма, распустила завязку на кисете, выудила и бросила Зеленоглазому два ярлыка. На стене был стражник из Лапани. В одном из шатров хиланец. Оба должны были убить тебя. Не твоего спутника, а именно тебя. У них отметки на ярлыках, посмотри. Обратная сторона каждого зачернена, но по чернотой выжжен знак храма пустоты. Не видела такого раньше. Еще один следил за мной, думая о тебе, но убийство вроде бы не замышлял. Не смогла пробиться наверняка. Так или иначе, кому-то ты сильно досадил». «Очень многим», — кивнул Зеленоглазый. «И пустоте в первую очередь, кем бы она ни прикрывалась. Хотя с самой пустотой вроде бы... Кто их послал?» «Не успела расспросить», — пожала она плечами. «Почему здесь?» «Что здесь?» — не понял Зеленоглазый внезапного вопроса. «Почему ты собираешь отряд здесь?» — спросила Арма. «Ледяное ущелье на 400 лиг южнее». «Дело есть одно». С некоторым сомнением пробормотал Зеленоглазый и уже шагнул, чтобы вернуться к лошадям. «Как тебя звать?» — окликнула она его внезапно дрогнувшим голосом. «Я имени не менял», — остановился он. «Как обращаться к тебе, если придется?» — скривила она губы. «Зови Каем», — ответил он. «Кай, коротко и просто. Почему хочешь идти со мной?» «Нужно кое-что передать», — она сглотнула. «Передать тебе там, Ванде. Мать просила. В тот день, когда ты стоял у нашего дома, но еще не постучал в дверь. Даже приказала. Сказала, что это очень важно. Что без этого ничего не выйдет». «Что не выйдет?» Он нахмурился. «Ничего», — твердо сказала она. «Но только там. Там нужно будет сказать. Ты берешь меня с собой?» «Не знаю». Он помолчал. «Но здесь тоже не оставлю. Будь готова. Через час отправляемся дальше. Готова выполнять все, что я прикажу». Он не стал дожидаться ее ответа, а она и не нашлась бы, чем ответить. Вся ее стальная твердость, что накопилась, выковалась, закалилась за годы скитания под небом Салпы, куда-то делась. Больше всего ей хотелось обнять прежнего Кая, прижаться к нему и дать волю слезам. Но этого человека она обнять не могла. Может быть, в нем и сохранился тот самый Кай, которого она видела несколько часов 15 лет назад. Но теперь он был покрыт коростой. Или броней. Или она перестала быть маленькой девочкой, объятия которой не удивили бы никого. И от этого ей вдруг захотелось расцарапать ему лицо в кровь. Привал крошечного отряда был недолгим. Уже суетился Эша, навьючивая мешок на осла. Седлал лошадь Тару. Сарлота и Тарх под присмотром Мекиша опустошали миски с супом. «Ты готовила?» — строго спросил Малла Арму. «Я». Отчего-то зло бросила она в ответ. «Научишь?» — строго заметил Малла и погладил ладонью рукоять меча. «Я тоже тебя чему-нибудь научу, не пожалеешь». «Мастер меча?» — поинтересовалась она, скашивая взгляд на бугрящиеся мышцами плечи Сарлоты. «Среди мало так первый», — гордо ответил Мекиш. «Ты с нами?» «Да», — твердо сказала Арма и тут же вопросительно посмотрела на Кая. Тот молча ел. «Хорошая компания собирается», — протянул, вытирая губы Сарлота. «Два старика, недоросли и шлюха. Далеко собрался-то, меченый?» «Все молчишь и молчишь». Кай отложил миску, взглянул на Арму, которая замерла с застывшей улыбкой. «Так, ты согласна выполнять мои приказы?» «Да», — кивнула она, — «но не в качестве шлюхи. Или нужно заменить этого седого и безоружного? Опостылил?» «Нет», — улыбнулся Кай, словно и не тянул старательно губы к ушам захлебнувшейся злобой Сарлота. «Он не со мной. Надеюсь сегодня с ним расстаться. Так что ты его не слушай. Если поганый язык – продолжение поганого человека, отрезать его бессмысленно. И убивать его пока нельзя. Даже если хочется. Я дал ему слово. «Я тоже хочу расстаться с тобой, меченый», – процедил Сарлота. «Может быть и убить. Но не волнуйся в том, что, искомая тобой здесь, ты не ошибся. Думаю, ты увидишь его. Интересует только, как пройдет расставание». «И ты не волнуйся», — ответил Кай. «Я своего слова не нарушу». Мекиш прошипел какие-то мальские ругательства и зло выдернул и снова вдвинул короткий меч в ножны. «Да», — протянула Арма. «Как вы терпели друг друга последние дни?» «Терпеть — не самая сложная работа», — пожал плечами Кай. «Так он не с нами?» — довольно крякнул, подбирая миску Тару. «А то я уж засомневался. Слушай, приятель, где я уже слышал твой голос? И спутника твоего где-то видел. Не могу вспомнить». «Сарлота, говоришь?» «Не ломай голову, Тару», — подал голос Кай. «Это главарь той банды, что обитала с год назад у тебя по соседству. Просто раньше он всегда прятал свои седины под платком. Ты же сам рассказывал, что они пару раз пытались тебя выкурить из твоей башни». «Вот ведь!» — прохрипел старик и потянулся за мечом, который успел повесить на пояс. «Нет!» — твердо сказал Кай. «Отведем Сарлоту к его логову. Получим с него плату за освобождение, а потом...» «А потом?» — с ухмылкой переспросил Сарлота. «А потом отпустим», — твердо сказал Кай. «Все готовы. А теперь по коням. Запирай башню, Тару». «По ослам!» — пробормотал Эша. «Куда вы собрались?» — недоуменно воскликнул Сарлота, глядя, как Кай отводит лошадь за башню. «Вход в верхнее ущелье только с долины. Уже лет 10, как камнепадом, засыпало выход к перевалу». «Засиделся ты, Сарлота, в подземельях Асаны?» — откликнулся Кай. «Проход есть». «Есть?» — удивился Сарлота и тут же ехидно скривил губы. «Тем лучше. Засветло обернемся». Не прошло и нескольких минут, как почти вдвое увеличившийся отряд двинулся вглубь ущелья. Мало по-прежнему держался впереди, не снимая руку с меча, а за ним следовали Сарлота и Тарх, затем понукали животных остальные. Узкая тропа вынудила путников вытянуть караван. Покрытые зеленой порослью каменные осыпи поднимались к окрестным скалам. В двух шагах между камнями журчал ручей. Высоченные снежные пики, перегородившие половину неба, прятали за собой солнце и казались серыми на желтоватом фоне. Тару то и дело крутил головой, оборачивался на свою башню, пока она не скрылась за скалами. «Что, приятель?» — окликнул его Эша. «Думаешь, что не вернешься уже назад?» «Кто его знает?» — проскрипел Тару. «Может, вернусь, а может и нет». «Вряд ли», — усомнился Эша. «Я, когда из Гимы выезжал, точно знал, что не вернусь. И теперь так же думаю». «Зачем же ты тогда отправился в путь?» — удивился Тару. «Затем же, зачем и ты?» — хмыкнул Эша. «Чтобы перед смертью не досадовать на самого себя». «Надейся на внезапную смерть, тогда и досадовать не придется», — расхохотался, обернувшись Сарлота. На этом разговор оборвался. Только Тарх, который так и не проронил ни слова, принялся вполголоса хихикать, прижимаясь к лошадиной шее. Тропа постепенно поднималась вверх и через час достигла развилки. Одна ее часть, узкой заросшей сухими прошлогодними колючками тропкой, уходила круто вверх, к заброшенному перевалу. Другая, минуя гору свежевывороченных валунов, протискивалась между скалами в темное узкое ущелье. «Однако», — удивился Сарлота, — «кто-то на самом деле не так давно потрудился у этого прохода. Похоже, тут ворочило камни целое стойбище кусатора. Или два стойбища лами». «Плохое соседство, плохая дорога», — покачал головой Тару. «И место плохое. Смотри, зеленоглазый, видишь? Шерсть на камне видишь? Мейк заходил в ущелье, недавно заходил. Свежая шерсть». «И что же?» — придержал коня Кай. «У Мэков нет шерсти». — согласился Малла. «Жилеты они носят из овчины», — объяснил Тару. 4 овцы уходят на один жилет». «С Мейком я слажу, если что», — заметил Кай и обернулся к Сарлоте. «Я обещал тебе дорогу. Вот она». «Что остановился?» «Теперь ты иди с дружком первым. Пара лик осталась до твоего... логова». «Знаешь эти места?» — скривился Седой. «Я все в Салпе знаю», — ответил Кай. «Или почти все. Кроме запретной долины, если поглубже заглянуть. И нашего с тобой дела». «Вот как выходит», — ухмыльнулся Сарлота. «Одно с другим прикинуть несложно. Что ж ты ушел от ответа тогда? А ведь ты и есть тот самый охотник». «Я всего лишь сказал правду», — ответил Кай. «Во время пагубы я еще был ребенком». «Ребенком?» — поднял одну бровь Сарлота. «Что ж, ребенком так ребенком. Но пошумел ты когда-то, пошумел. Хотел бы я сразиться с тобой. Дай только войти в силу. Говоришь, все в Салпе знаешь. Ну что ж, скоро будешь знать и вправду все. Крути головой, да надейся, что шея не переломится. Тарх, немедли, давай за мной!» За скалами верхнее ущелье отвесными стенами разбегалось в стороны на четверть лиги. В отличие от ущелья, в котором стояла башня Тару, тут не было ни травы, ни деревьев, только колючие кусты цеплялись корнями за голый камень. Да в русле сухого ручья кости трещали под копытами лошадей. Среди них попадались и человеческие. «Волки», — объяснил Тару. «Сейчас их тут нет, но зимой и летом здесь их логово. Наступит жара, тут тоже появится ручей. Вода с ледников пойдет. Всякая живность приходит сюда на водопой. Тут волки и пируют. Обычно на водопое зверь друг друга не бьет», — заметил Эша. «Тут особенный зверь», — покачал головой Тару. «Всякий зверь станет особенным, если о нем позаботиться», — рассмеялся Сарлота, который с каждой минутой словно раздавался в плечах. «Достаточно раз в неделю подстреливать у водопоя горного козла, и от запаха крови любой зверь забудет о приличиях». «Волк волка кормит», — зло проскрипел Тару. «Это твое логово, Седой». То, что от начала ущелья виделось каменной осыпью, оказалось развалинами крепости. Сложенная в незапамятные времена умельцами Кусатора, она полностью скрывалась в монолите скалы. Снаружи оставались лишь две граненные башни и кусок стены между ними. Теперь же от одной башни почти ничего не осталось. Вторая осыпалась до половины. Стена, однако, сохранилась. Даже стрельчатая арка высилась над проходом, из которого пробивалась струйка дыма. Каменная тропа поднималась вдоль скал со дна ущелья, к заваленной обломками площадке у входа в крепость, и такой же полосой спускалась с противоположной стороны. «А ну-ка!» — заметил Тару. «А ведь кто-то приглядывает за твоим домом, Сарлота». «Это точно!» — заметил разбойник, правя коня на тропу. «Дом без пригляда оставлять нельзя. Тарх, проверь!» Подручный Сарлоты кивнул, пригнулся и поторопил коня в обгон хозяина. Послал его наверх, к развалинам. Кай поднял руку, останавливая спутников. «Уйдет же!» — прошипел Малла, выдергивая из ножен короткий меч. «Пусть уходит!» — негромко бросил Кай. «Нужно, чтобы ушел!» «А нож?» — заныл Малла. «Ты видишь дым?» — спросил Кай. «Нож уже у нас, на что я не надеялся, впрочем. Но он у нас. Дым — это знак. Иначе я бы сейчас поднимался следом за разбойником. Но мне нужно, чтобы он ушел». «Все равно», — скрипнул зубами Малла. «Сарлота должен умереть. Даже если вылить из него всю кровь и на каждого убитого Малла выделить по капле, всем не хватит». «Всему свое время», — твердо сказал Кай. Тарх спешился возле входа в крепость. Сарлота тоже почти добрался до площадки. Обернувшись от самой крепости, он радостно прокричал. «А тебе не откажешь в осторожности, меченый? Или ты что-то знаешь о магии шаманов Лапани? Мои воины ждут меня в крепости. Благодаря древнему колдовству я чувствую дыхание каждого. И все они словно дышат в одну глотку. Их здесь больше дюжины. И вот что я тебе скажу, доблестный Кай. Ты еще можешь спастись. Если, конечно, повернешь лошадей, да заново завалишь проход из ущелья. Тогда башня Тару примет тебя. Но старику Эше не поздоровится. Его осел не лучшая животина для гонок. Их нет, — крикнул ему в ответ Кай. Кого нет? — не понял Сарлота. Нет твоих воинов. Твоих полутора десятков воинов нет. Я убил их всех. Убил? Растянул губы в холодной улыбке Сарлота. «Ты бредишь, меченый!» «Спроси его!» — протянул руку Кай. Из темноты прохода вылетел Тарх, вскочил в седло и с воплем погнал лошадь прочь от крепости. Через мгновение, разразившись проклятиями, Сарлота последовал за ним. Тьма в проходе шевельнулась, и сначала под стрельчатой притолокой показалась низко посаженная огромная голова, а потом на площадку перед крепостью выбрался и молодой, но тем не менее превышающий ростом обычного человека раза в полтора Мейк. Он неторопливо огляделся, увидел замерших спутников и тут же довольно заухал. Заковылял на коротких ногах навстречу отряду, замахал ручищей, на запястье которой мотались снятые с разбойников ожерелья. «Кай! Кай! Я нашел! Нашел! Нашел я!» «В одну глотку!» Пробормотала Арма. Вместо 15 разбойников и их 15 глоток — глотка одного здоровенного Мейка. И 15 зачарованных ожерелий у него на запястье. Зеленоглазый, Мало, Мейк, два старика и женщина, которая некоторым кажется похожей на шлюху. Не слишком ли веселый караван для похода до ледяного ущелья? «Мы не будем до него добираться», — ответил Кай. «В запретную долину есть и другой путь. Но для этого нам придется перейти через перевал». «Но это невозможно!» — воскликнул Эша. «Мейки никого не пропускают». «У меня есть ключ», — отрезал Кай и повернулся к Мало, который шипел и кусал губы. «Успокойся, Мекиш. Так надо. У Сарлоты осталось еще больше 30 разбойников. Мы еще столкнемся с ними в запретной долине». Чем больше искателей приключений соберется в ледяном ущелье и двинется в сторону Анды, тем вероятнее, что и мы достигнем цели. «Но с тобой пойдем только мы?» — спросил Тару. «Не только», — задумался Кай. «Эй!» — послышался со стороны выхода к перевалу слабый голос. Отряд обернулся. Одинокий всадник торопил измученную лошадь. Когда он приблизился, Арма разглядела соглядатая из Гимы. Шалигай был растрепан и истерзан долгим путем. Его щеки ввалились, губы потрескались. «Я шел по ее следам», — ткнул рукою остроносый Варму. «Но она не виновата. Я далеко шел. В паре лиг не ближе. Таился. Чуть не упустил ее в Асане. Я из Хилана, Кирхарти. Или Кай. Как там тебя теперь зовут? Меня зовут Шалигай. Я послан самим молодым Ишей. Его матушка Тупи передала ему твое письмо, и он повелел мне отправиться в запретную долину вместе с тобой. «Зачем?» — спросил Кай. «Он хочет, чтобы я все запоминал и потом рассказал ему о твоих подвигах. К тому же он молод, но умен. Он сказал, что кое-кто в Текане хочет твоей смерти, и за тобой посланы убийцы. Я должен защитить тебя». «Почему я не должен думать, что ты убийца?» — спросил Кай. «Потому что я не убийца». Пожал плечами Шалигай, с ужасом покосившись на приблизившегося Мейка. «Точнее, не убийца для тебя. Еще он сказал, что я должен буду прочитать тебе его послание, когда мы доберемся до храма 12 престолов в Анде». «Давай прочтем его сейчас», — предложил Кай. «Оно зашито под кожу», — побледнел Шалигай и потянул к локтю рукав на левой руке. Иша не велел вскрывать письмо раньше времени. «Всякое слово дорого к нужному часу». «Что скажешь?» — повернулся к Арме Кай. «У него сильные обереги», — заметила она. «Сейчас!» — заторопился Шалигай, рванул ворот, потянул через голову пучок ожерелий с камнями, деревяшками и раковинами. «Иша поручил мне охранять, сберегать тебя, Кай, запоминать все и зачитать его послание в нужный час». «Он не лжет», — согласилась Арма. «Ну что ж», — задумался Кай и вновь повернулся к спутнице. «Твое послание тоже зашито под кожу?» «Нет». Она стиснула зубы. «Послание от моей матушки я выучила наизусть». «Ладно, кивнул Кай и посмотрел на Тару. «Я говорил не об этом спутнике. Наш отряд еще увеличится». Затем Кай повернулся к Мэйку. «Я рад тебя видеть, Шувай. Давай нож. И рассказывай, друг, где же ты его отыскал? Мы же вроде перевернули тогда все это логово».